Вы можете убедить волка в дружелюбности ваших намерений, но вам никогда не убедить его в безопасности ситуации. Тут он решает сам. Лоис Крайслер. Василию Шукшину. В эту ночь гаденыш спал мало. Может быть, от того, что еще с вечера, когда только-только занялась метель Перенова, и округа стала западать в серую снеговую муть, явилось к нему откуда-то изнутри чувство странное и обеспокоившее. Запросилось оно наружу, горьковато шевельнувшись возле горла. После вроде бы как утихло, но он уже не мог забыть его и ждал возвращения. А под самый рассвет, истомившись от нарастающего щемящего беспокойства, гаденыш несколько раз кряду липко зевнул, теряя тягучую слюну, неожиданно для самого себя мягко привстал с нагретой затайки и осторожно, чтобы не обронить нападавший на шкуру снег, так было теплее, шагнул от крыльца в твердый и невидимый метельный всплеск. И сразу же от избы была тропа. Ее каждодневно подновляла Полина. Тропа резала просторный двор кордона, уводя к паскотине, огороженной неошкуренными еловыми жердями. А снег вокруг густо пах вчерашними и более давнишними заботами, к которым гаденыш не то привык, не то заставил себя привыкнуть. Он шел по тропе в темь, как обычно, опустив лобастую голову, ступая след в след, плотно прижав уши, пока не натолкнулся на совсем еще свежую чумницу. Лыжня прибежала из-за реки, перевалив гладкий загривок безлесного берега, перечеркнула узкую сенную долинку, за которой в уплот поднималась тайга, споткнулась возле паскотины, а отсюда во двор кордона вошла уже тяжелыми провалистыми следами человеческих ног, обувь на которых устало провоняла и резким потом, и каким-то жиром. Гаденыш подумал над чумницей, потом всем туловом обернулся на избу, поймав в ноздри съестной дух печи, вздохнул и снова липко зевнул, показав в темноте страшноватый озевок пасти. В сараюшке гулко грохотнул коваными копытами конь, запоздало учуяв гаденыша, забринчал железкой, фыркнул. Вьюга бесилась в долинке, таская за собой снег, взвинчивала его, шипела, а вверху, в редких, почти мгновенных просветах, слабо мелькала желтоватая луна. Гаденыш неспешно шел и шел по долинке, точно отгадывая плотный наст, дыша учащенно и с наслаждением. За ручьем, возле обкусанного зайцами стожка, он опять постоял, слыша, как снова запросилось наружу то непонятное. Сглотнул горький горловой комок, развернулся на ветер и сел. Он еще не знал, что сделает дальше. Но, повинуясь чему-то безоговорочному, уже поднял голову, чувствуя приближение минуты невероятной и счастливой. Вздохнул всей грудью, напрягся каждой клеткой молодого и послушного тела, коротко осознав, как это сладостно вот так напрягаться. И звук изначальный, вобравший в себя всю бесконечную густоту ожидания, мгновенно стончал и как бы ослепил гаденыша. Звук этот заставил его вздрогнуть, и тут же опять сжаться в сладостном и диком спазме. Тогда родился следующий, глуховато стонущий, на обрыве своем вибрирующий. Оба они, эти звука, прожив недолго, тут же растворились в метели. Гаденыш шире расставил лапы, перехватил горячим языком летящий снег, чуть-чуть расслабился, повел головой, очерчивая плавный овал, и больше уже ничего не слышал, кроме ознобной, перепадной в своей жуткой красоте песни, с которой сейчас он то взлетал к желтому лунному пятну, то низко тянул над темной землей, то глухо разбивался о неясную стену тайги. Было в песне гаденыша про невозможный, оглушительно яркий июньский свет, однажды с размаху влетевший ему в глаза, после чего весь мир разом перевернулся и встал на ноги, и мутная пелена куда-то после этого удара растворилась. Про землю и морок логова, что насквозь пропитались желанным запахом неизвестной крови, про мятую душную шкуру матери, про ее остановившиеся от нежности зеленые глаза, про серый склон леса, над которым призрачно расщепилась гроза, и после этого вокруг очень долго пахло щекочущей гарью. Гаденыш подумал, продолжая песню, затем разом перекрыл звук. Только на секунду, навряд ли больше, получилось в долинке молчание. За сладостной этой паузой шла другая, теперь как немая мольба. Ее лишь мгновение не мог услышать никто, потому как, собравшись пружиной в самом низу живота, отчего гаденыш даже приподнялся на задних лапах, оторвав передние от снега, мольба эта стремительно переливалась все выше и выше, распирая ребра и легкие, а потом, докатившись до горла, сперва как-то обессиленно пролилась наружу, но тут же, окрепнув, проросла сквозь ночь ясным и страстным призывом. Может быть, гаденыш молил о себе подобной, еще ни разу не встреченный. Ведь знал же он от самого рождения, что у нежности остановившиеся зеленые глаза. Помнил, как звучит шкура его породившей матери. Догадывался, наверное, что и на его долю выделена где-то сейчас, в слепых от метели и стужи равнинах, та, которой он посылал свою неистраченную, перекопившуюся мольбу. «Под волчью песню грешим, Федор», — сказала Полина. «К добру ли?» Она встала чуть раньше этих слов и сейчас слабо светилась длинной ночной рубахой подле едва различимого оконного проема. Фраза пришлась как раз на очередной обрыв, изматывающий душу песни гаденыша, и оттого прозвучала в тепловатом мраке избы одиноко и отчетливо. Но Полина, произнося слова эти, первые слова свои после долгого, жаркого, шумного молчания с Федором, тем не менее не ощутила полного смысла их. Она просто обронила их, а затем вдруг почувствовала в себе острое желание потянуться, как когда-то давно в полузабытом девичестве, потянуться всем телом, и чтобы сладкая судорога свела пальцы на ноге. И Полина потянулась, а Федор, приподнявшись на локте, потому что слова Полины странно пугнули его, смотрел в сторону ее, угадывая в темноте изгиб желанного тела под мятым простором грубоватой ткани, и ждал теперь, что будет дальше. «Что?» — — неожиданно переспросила себя Полина. — Я что-нибудь говорила, Федор? Он завозился на койке, ощупью отшарил на полу папиросы и спички, скребнул по коробке. — Так ить вот говорила. Полина медленно подошла к кровати и села рядом. — Как же это, а, Федор? Что теперь будет? Федор взял ее руку и потянул к себе. Не надо. Тебе плохо разве? Полина не ответила. Она сидела, пропустив локти между коленями, а лицо ее горело и жглось почти полузабытым стыдом. Поздно больно, Федя, все это стало. Оттого и грешно. «Да ладно тебе!» Он опять попытался привлечь к себе Полину, но она резко встала, отстранив руку Федора. «Уходить тебе надо». «Ну уж, на пургу гонишь!» «Не гоню, Федя, прошу!» «Что-то страшно мне стало». «Когда?» «Да только что!» «Вставай!» Вон и гаденыш отмолился. «Ладно, — сказал Ефим, — будь, дед, поразговаривали». «Чего?» — приставил ладонь к уху дед Парфен. «Хватит, — говорю, — водку жрать, а то помрешь еще на радостный час. Идти мне надобно». «А то ночуй, а? Дорога-то не близкая, а темняло в пурге навовсе, пропадешь». Ефим придвинул к керосинке заросшее черное лицо, потянул сквозь папироску огонь, раскурился. «Значит, говоришь, на перехвате опять волки пошли?» «Пошли. И стая вроде бы как ухватистая. В дюжину штук, не дай бог, более. У Кольки Медникова из Подымахина на медне коня зарезали возле стогов. А у тебя на кордоне, слыхивал я, баба твоя здоровенного зверя на ноги вытянула. Одно к одному, стало быть. Сообразуешь?» Ефим опять начал гонять вилкой по столу таракана. Прусак послушно носился в коротком пространстве между уполовиненным хлебным караваем и сковородкой. В другие стороны его не пускала вилка. «Все-то ты, дед, знаешь, а вроде глухарь глухарем». «Чего?» Парфен наново приспособил к уху ладонь, а Ефим, неожиданно уловив, что похож этот жест старика на отдачу чести военными, вдруг хрипло расхохотался. Смеясь, он взял бутыль с парфеновским самогоном, покачал ее из стороны в сторону, успел между тем перехватить вилкой ушустрившегося в сторону прусака и вслух подумал. «А может, и не стоит? Слышь, дед, Федор-то Стрелков жив. А?» Парфен смигнул обоими глазами и тем выдал себя. «Федька-то! Могет огурчиков еще принесть, Ефимушка!» Ефим посуровил. «Не крутись, дед! Говори, как знаешь!» «Живой, живой Стрелков-то, охотницкий начальник! Надысь видал его. Крепкий еще мужик. Ну и что?» «И все. Кордон мой не забывает? А, дед?» «И этого уж не по моей части. Сам узнаешь». Ефим с размаху проткнул вилкой таракана. Вилка согнулась. И Ефим, выдернув ее из грязной столешницы, отбросил. «Узнаю. Парфен часто-часто заморгал, заелозил рукой в реденькой бороденке, закашлялся. Ефим не совсем твердо встал, пошел к двери, зацепив сапогом ведро. В распахнутую дверь, будто от встречного выстрела, прыгнул тяжелый морозный пар. Ефим, как был, в майке шагнул в темноту. Через несколько шагов он остановился, прислушался, а когда уже начал застегивать прореху, вдруг замер, напрягся, селись приблизить к себе то, что остановило его, и приблизил. С реки по ее обмороженному рупору дотянулась сюда, на окраину райцентра, дальнее-дальнее эхо волчьей молитвы. Ефим еще немного постоял, а после, озябнув, угловато поежил заросшими плечами и вернулся в избу. «Точно, дед. Есть волки, сейчас сам слыхал». «Да неужто я тебе врать бы стал, Ефимушка?» «Ладно, пойдешь на кордон. А ты как думал, дед? Не с тобой же мне спать, а? Как-никак, а полтора года не видал бабы-то. Соображаешь?» «Чего?» Ефим сплюнул, набулькал себе в кружку самогона, поднес ко рту, но остановился и неожиданно запел. «Я сегодня беспечный гуляю, а на завтра пойду воровать. А когда я в тюрьму попадаю, я не буду грустить и рыдать». «Ладно, дед, за твое будущее. Хотя и я, и ты ни хрена подобного этому самому будущему не нужны. А за приют спасибо. И за сына моего, Ваську, спасибо». «И ему, стало быть, благодарность», — помолчав, сказал Федор. «Кому?» — напряженно вскинула головой Полина. «Гаденышу твоему. Слышь, гаденыш!» Федор фьюкнул губами в сторону крыльца, где припорошенный снегом чернел шерстистый клубок. «Обмаялся зверь-то, зачухался после службы». «Иди, Федор, иди!» Полина подтолкнула Федора в плечо. «И еще я тебе напоследок. Не ходи на кордон больше. Не майся». «Ты что, на меня в обиде?» Он пристально всмотрелся в лицо Полины. Она стояла перед ним в зыбком рассвете, совсем сейчас махонькая, намного уступая ему в росте, с наброшенным на уже убранную голову и стиранным драным ошалком. Фонарь из пристроя бросал на ее лицо мятый неверный блик, отчего под глазами Полины отчетливо проступили подрагивающие темные окружья. Федор медленно повел взгляд вниз, и у него тонко заныло слева. Он как бы заново увидал в платьевом вырезе ее уставшую кожу, провисшие свободные от всякой там механики груди, неясный контур оплывших бедер, высоко заподнявшийся подол и полноватые ноги в грубых самодельной работы чулках, в пересохших за ночь латанных-перелатанных ичигах. А Полина вела взгляд снизу вверх, и у нее тоже щемило слева. Полупустой рукав меховой куртки, совсем забелевший от времени широкий армейский пояс, ножик в деревянном чехле, бывалый шарф, на несколько раз обернувший крепкую шею, сутуловатые плечи, обветренные губы, шершавое лицо, кустистые брови, тяжелый, слегка сплюснутый нос. «А мы еще ничего, правда?» — деланно обозначил улыбку Федор. «Я вот на тебя глядел и знаешь, про что вспомнил? Про то, как к тебе в порту приставал. Тогда, помнишь? Полина коротко шатнулась к нему и прижалась лицом. Ну чего ты? Чего, Полюшка? Федор целой рукой повел по ее голове и сдвинул платок. А она подняла на него глаза, силясь сказать что-то. Но не сказала, только выдохнула из себя в раз заклубившуюся немоту. Федор обнял ее. Вот тогда только гаденыш вынул из-под задней своей лохматой штанины узкую умную морду. Ощерился, стараясь удержать зевок, но все-таки зевнул, обронив при этом сжатый горловой звук. И Федор, и Полина услыхали его, повернулись в сторону гаденыша. Он долго, не мигая, смотрел на них единственным своим правым глазом. После, вздохнув, опять превратился в плавный, шерстистый клубок. «Все, все я, Федор, помню», — сказала Полина. «Оттого и боюсь чего-то. Ведь Ефим так и до сих пор не верит. Про сына-то». «Так ведь иди». Полина резко оторвалась от Федора, сняла фонарь с гвоздя и, не оглядываясь, закрыла за собой дверь в избу. Федор не спеша обстукал лыжи, бросил на снег, долго крепил одной рукой. Подумал, в какую сторону идти, и, решив, что по старому следу не стоит, обогнул по скотину и тяжело заскользил в сторону леса, мимо вымороженной старицы, на берегу которой за неровной оградкой смутно чернел большой лиственничный крест. Гаденыш проводил его внимательным, немигающим глазом.